Снова осень. По коридору прогуливались очкастые эффектные парни, худенькие девицы. Как всегда, несколько парочек стояло у окна, будто вглядываясь в цепочки огней, протянутые сквозь осеннюю темень. Немало студенческих романов началось здесь, в здании публичной библиотеки. Максимов вышел в коридор, держа под мышкой кипу ярких журналов. Он иронически взглянул на парочки у окон и вспомнил, как несколько лет назад по-мальчишески мечтал встретить здесь тоненькую девочку с большими глазами и с томиком стихов Блока в руке. Позднее он пришел к выводу, что гораздо легче и приятнее знакомиться с девушками на танцевальных вечерах, где не надо придумывать предлогов и умных фраз. «Воображаю, что сейчас бубнит гривастый субъект своей блондинке. Наверное, что-нибудь насчет Пикассо заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке». Блондинка повернулась, и Максимов узнал Веру. Сворачивать было поздно. Он пошел вперед на ватных ногах. «Привет!» Мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти и пожать руку, и смотреть в эти глаза и на смеющийся, что-то быстро говорящий рот. «Думала, что ты уже где-нибудь в Атлантическом океане. Познакомься, это Фома Бах». «Приятно», — глухо буркнул гривастый, всем своим видом показывая, что ему на все наплевать. «Что это за тип?» — спросил Максимов, когда они остались вдвоем. «Интересная как будто личность. Очень интересная. Он студент художественного училища. Мы болтали о постимпрессионистах». Максимов хихикнул. Вера удивленно подняла брови. «Ты что?» «Да так, не думал я тебя здесь встретить. Почему?» «Трудно здесь наукой заниматься». «А я не наукой. Я сюда хожу для...» «Понятно. Для общей культуры. Как на абонементные концерты в филармонию, да? Доцент не боится, что ты одна? Тут ведь много всяких постимпрессионистов шатается». Вера посмотрела на него из-под лобья и тихо, с какой-то беспросветной горечью спросила. «Почему ты всегда ехидничаешь, Лешка? Почему ты надо мной издеваешься? А почему ты не пошлешь меня к черту? Почему не ударишь по щеке? Почему ты стала такой противно беззащитной, как раскаявшаяся блудница?» — думал Алексей. Вдруг, увидев ее горькие глаза, он наконец почувствовал, что Вера уже не та девчонка, с которой он ехал на вазу сена как-то во время работы в подшефном колхозе, с которой на первом курсе ходил на каток, с которой играл в капустниках. Он понял, что та Вера закончила свое существование, и на него сейчас смотрит незнакомая женщина с неизвестными ему запросами. Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась, словно освобождаясь от тягостных мыслей сама и освобождая его. «Который час?» «8. Я ухожу. Может быть, проводишь меня?» Момент. Неожиданно для самого себя заторопился Максимов. «Только сдам журналы». Мокрый асфальт был усеян широкими кленовыми листьями. В зыбком свете фонарей казалось, что по тротуару недавно прошло бестолковое стадо гусей. Максимов и Вера медленно шли по гусиным следам осени. Алексей, опустив голову и будто с большой высоты, наблюдал взмахи своих тяжелых ботинок и частое мелькание веренных замшевых туфелек. На Вере было новое пальто, суженный к низу мешок, непокрытые волосы ее шевелил мокрый ветер, дождя не было, но воздух был густо пропитан влагой. Казалось, его можно было пить, цедить сквозь зубы. Вопреки здравому смыслу, Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже ее любит. Наверное, не раньше весны. Скучно. Это тебе только так кажется. Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции. Что это такое? Этого нельзя объяснить словами. Да, все наши там же. Столбов мудрец в пищевом секторе пристроился, обеспечил себе булку с маслом, а Владька, так же, как я, на дежурствах. Чувствует себя прекрасно, развлекается, черт его знает, где он сейчас. Да, друзья, ну и что? Очень уж он общительный. Сашка, верно, с ним-то мы были как сиамские близнецы. Он сейчас в Круглогорье, где-то на Онежском озере. Одно письмо получил большое, вкалывает по-страшному, скучать некогда. Да, нам хорошо рассуждать здесь, а у него девушка в Москве, именно у Зеленина. Что же в этом смешного? Девушка как девушка, на тебя немного похожа, только... Что только? Заглянув ему в глаза, спросила Вера. Ну, помоложе, года на три. Нет, ты не то хотел сказать. Правильно. Они молчаливо согласились не развивать эту тему. До Садовой, где они должны расстаться, было совсем близко. Они остановились, разглядывая консервные горки за витриной Елисеевского магазина. Вера вздохнула. — Ты что? — спросил Максимов. Почему-то в этот момент она показалась ему какой-то удивительно близкой. Захотелось положить ей руку на плечо, вместе войти в магазин и взять чего-нибудь на ужин. — Ничего, просто так, — ответила Вера и, помолчав, полуутвердительно сказала. — В общем, ты доволен своей теперешней жизнью? — Доволен ли? — Не знаю, еще не разобрался. Вчера мне показалось, что я скучаю по лечебной работе, но зато передо мной перспектива, море. Насколько я понимаю, лечебной работы в плавании тоже будет маловато. Зато будет другое, ты представляешь себе, увидеть весь мир. Я в детстве марки собирал, грезил дальними странами, остров Тасмания. Марки, разноцветные кусочки, карты, цифры, слова. Иногда появлялась шальная мысль. Вдруг все это кем-то придумано просто так, для интереса. Ну а теперь мне представляется возможность самому увидеть, понюхать и попробовать на вкус. А дальше что? Не будешь же ты весь свой век путешествовать? — Не знаю. А почему бы и нет? Наскучит, потянет к настоящей работе. — А это разве не работа? — Какая же это работа? — сказала она убежденно.